Глава 7. Построение дорожной карты переговоров. Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не станет попутным. Луций Сенека. Думаю, внимательный читатель, переворачивая страницы этой книги, уже давно заметил, что во всех моих рекомендациях по ведению переговоров так или иначе присутствует слово «подготовка». Есть мнение, под которым я охотно подписываюсь, что 70% успеха в переговорах зависит именно от подготовки. Мы можем знать много техник отражения ударов, но лучше быть готовым к тому, чтобы от удара уклониться. Существует множество методик подготовки к переговорам. За 18 лет своей деятельности я изучил огромное количество книг по переговорам, бесчетное число методик, у меня накопилась богатая библиотека, которая включает в себя как широко известные книги, так и специальные труды, связанные с проблемами дипломатии, спецслужб и так далее. Кстати, я с радостью поделюсь с вами, уважаемый читатель, списком полезной литературы, видеоматериалов и кинофильмов по переговорам, если вы пришлете мне письмо на адрес igor@ryzov.ru, указав в теме «Ключ». Я постарался объединить все знания, полученные из книг, статей, диссертаций, видеороликов, кинофильмов, пропустил их через свой многолетний опыт и опыт моих учеников и вывел методику, которую ниже и представляю. Метод подготовки, который я хочу вам представить, связан не с построением сценария в переговорах. В его основе умение прорисовать дорожную карту, очень популярный в последнее время термин. Основное отличие сценария от карты в том, что когда у переговорщика есть заранее продуманный сценарий, пусть даже с множеством возможных ответвлений, он в большинстве случаев не совпадает со сценарием оппонента. И это несовпадение приводит к агрессивному поведению с двух сторон. Ведь каждая сторона старается придерживаться своего сценария. Дорожная карта имеет начало пути и конечную точку, к которым можно добраться различными путями, в том числе приняв сценарий другой стороны. Имея дорожную карту, мы можем в каждый момент оценить, где мы сейчас, что происходит, какой следующий шаг предпринять. Напоминаю, что нельзя выиграть или проиграть переговоры. Можно только определить, где вы находитесь и какой шаг делать дальше. Также, имея дорожную карту, мы готовы услышать от нашего оппонента отказ и трезво оценить, правильной ли дорогой и в том ли направлении мы движемся. И в случае чего сменить маршрут или даже пункт назначения. Это и позволяет быть гибким в переговорах, но не прогибаться. Дорожная карта учитывает и стратегию, и тактику переговорного процесса. И перед тем, как перейти к алгоритму построения карты, я хотел бы разобрать понятия тактики и стратегии. Параграф 1. Что управляет переговорами? Роль стратегии и тактики. Чтобы разобраться в том, что такое стратегия и тактика в переговорах, я хотел бы обратить внимание читателя, например, 1905 года, взятый из лекций Дубинина. Между Россией и Японией шли переговоры, на которых Россию представлял руководитель правительства Витте, а Японию – министр иностранных дел Камура. В какой-то момент у японского переговорщика сдают нервы. Он бросает нашему переговорщику Сергею Юльевичу резкую фразу: «Вы ведете себя так, будто в войне победила не Япония, а Россия». И для негодования у японца, казалось, были веские основания. В самом деле Россия потерпела сокрушительное поражение и на суше, и на море. У нее на Дальнем Востоке не осталось ни армии, ни флота. Сибирь беззащитна. Однако Витте не только не принимает японские требования, но и ставит свои условия. Такое поведение кажется вызывающим. Даже японской выдержки не хватает. Забежим немного вперед. Вспомним, чем закончились те переговоры. Они закончились тем, что Японии пришлось отказаться от многих своих притязаний. Она даже ретировалась из северной части оккупированного ею острова Сахалин. Что же было оружием Витте? Умение придерживаться стратегии и грамотно выстраивать тактику переговорного процесса. Заметим, кстати, что это умение было соответствующе оценено. Витте получил графский титул. как и провал главы японской дипломатии. Результаты его переговоров, оформленные Портсмутским мирным договором, были восприняты общественным мнением как унижение и вызвали массовые беспорядки в Токио. Камура был вынужден уйти в отставку. Какой же рычаг использовал Витте для того, чтобы добиться успеха? Как это вообще оказалось возможным при том, что Россия войну, очевидно, проиграла? Что переговоры происходили в США, президент которых Теодор Рузвельт в течение всего времени переговоров старался поддерживать Японию? Глава российского правительства Витте в своих воспоминаниях делится с читателями своим видением этих событий. Перед отъездом на переговоры Витте разработал собственную тактику. Посмотрим ее поближе. Первое. Ничем не показывать, что Россия желает мира. Вести себя так, чтобы создалось впечатление, что если государь согласился на переговоры, инициатива исходила от США, то только ввиду общего желания почти всех стран, чтобы война была прекращена. А самой России мир безразличен. Здесь заметим, что наш читатель уже знает этот прием «Сила в безразличии», разобрав его в главе 3. Второе. Держать себя, как подобает представителю России, то есть представителю величайшей империи, у которой приключилась маленькая неприятность. То, что Россия в то время была одной из величайших империй мира, настолько очевидный факт, что и сами японцы еще очень долго гордились тем, что одержали верх в войне со сверхдержавой, и во многом именно благодаря этому спустя 35 лет решились напасть на другую сверхдержаву. Здесь заметим, что и с этим приемом наш читатель уже знаком – быть хозяином. Третье. Имея в виду громадную роль прессы в Америке, Витте наметил держать себя предупредительно и доступно ко всем ее представителям, чтобы заслужить ее расположение. Далее, чтобы привлечь к себе население Америки, которое крайне демократично, держать себя с ним совершенно просто, без всякого чванства и совершенно демократично. Ввиду значительного влияния евреев, в особенности в Нью-Йорке и вообще в американской прессе, не относиться к ним враждебно, что, впрочем, совершенно соответствовало, как пишет Витте, его взглядам на еврейский вопрос. Теперь стратегическая задача, как можно больше соблюсти интересы России в мирных переговорах, была обеспечена тактическими инструментами, которые при умелом использовании должны были обеспечить воплощение ее в жизнь. Вот как развивались события далее. Здесь имеет смысл прямо привести фрагмент воспоминаний Витте. Когда мы приближались к Нью-Йорку, наш пароход встретили несколько пароходов с корреспондентами различных американских газет. Когда эти корреспонденты вошли на пароход, я им высказал радость по случаю моего приезда в страну, которая всегда была в дружественных отношениях с Россией, и мою симпатию к прессе, которая играет такую выдающуюся роль в Америке. С тех пор и до моего отъезда из Америки я всегда был, если можно так выразиться, под надзором газетчиков, которые следили за каждым моим шагом. В Портсмуте, где проходили переговоры, не знаю, с целью или нет, мне отвели две маленькие комнаты, из которых одна имела окна, таким образом направленные, что через них было видно все, что я делаю. Со дня приезда и до дня выезда из Америки меня постоянно снимали кодеками любопытные. Постоянно, в особенности дамы, подходили ко мне и просили остановиться на минуту, чтобы снять с меня карточку. Каждый день обращались ко мне со всех концов Америки, чтобы я прислал свою подпись. И ежедневно приходили ко мне, в особенности дамы, просить, чтобы я расписался на клочке бумаги. Я самым любезным образом исполнял все эти просьбы, свободно допускал к себе корреспондентов и вообще относился ко всем американцам с полным вниманием. Этот образ моего поведения постепенно все более и более располагал ко мне как американскую прессу, так и публику. Когда меня возили экстренными поездами, я всегда подходил, оставляя поезд к машинисту, и благодарил его, подавая ему руку. Когда я это сделал в первый раз, к удивлению публики, то надо сказать, что на другой день об этом с особой благодарностью прокричали все газеты. Судя по поведению наших послов и высокопоставленных лиц, впрочем, не только русских, но и вообще заграничных, американцы привыкли видеть в этих послах позволю исключить себя из этого определения чопорных европейцев. И вдруг явился к ним чрезвычайный уполномоченный русского государя, председатель комитета министров, долго бывший министром финансов, статс-секретарь его величества, и в обращении своем он еще более прост, более доступен, чем самый демократичный президент Рузвельт, который на своей демократической простоте особенно играет. Я не сомневаюсь, что такое мое поведение, которое налагало на меня, в особенности по непривычке, большую тяжесть, так как в сущности я должен был быть непременно актером, весьма содействовало тому, что постепенно американское общественное мнение, а вслед за тем и пресса, все более и более склоняли свою симпатию к главноуполномоченному русского царя и его сотрудникам. Этот процесс совершенно ясно отразился в прессе. Это заявление выразилось в телеграмме президента Рузвельта в конце переговоров, которую он послал в Японию после того, как он убедился, что я ни за что не соглашусь на многие требования Японии, в том числе на контрибуцию. В этой телеграмме он констатировал, что общественное мнение в Америке в течение переговоров заметно склонила симпатии в сторону России, и что он, президент, должен заявить, что если портсмутские переговоры ничем не кончатся, то Япония уже не будет встречать то сочувствие и поддержку в Америке, которую она встречала ранее. Что касается японцев, то они, как отмечал Витте, были его союзниками в том, чтобы склонить симпатии общественного мнения в Америке к России. Если они не были чопорны, как европейские дипломаты-сановники, чему, впрочем, случайно препятствовала их внешность, то тот же эффект производился на американцев их скрытостью и уединенностью. И что же в результате? Президент Рузвельт, испугавшись, что окончание переговоров ничем может возбудить общественное мнение против него японцев, телеграфировал японскому императору, советуя согласиться на предложение российского представителя, что тот и сделал. Как видно из этих выдержек, Витте продемонстрировал эффективность качественно нового для своего времени стиля переговорного искусства, в основе которого лежало осознание влияния общественного мнения. Это и сыграло решающую роль в его успехах. И он доказал, убедительно продемонстрировал, что переговорное дипломатическое искусство имеет не меньшее значение для государства, чем военное искусство. А искусный дипломат значит порой не меньше искусного полководца. Так что же такое тактика и стратегия в переговорах? Стратегия – это ответы на вопросы «что делать», а тактика – на вопросы «как делать». Заходя в переговорный процесс, очень важно знать ответы на эти вопросы. Но этого мало. Как справедливо подметил Игорь Манн, необходимо еще взять и сделать. В западном менталитете тактика является служанкой стратегии. В российском же тактика и стратегия – две сестры, которые должны идти рука об руку. Параграф 2. Как построить дорожную карту и что для этого нужно? Итак, перед тем, как идти на переговоры, необходимо задать себе 7 ключевых вопросов. Получив ответы на них, можете быть уверены, что у вас в кармане имеется четкая и понятная дорожная карта. Часть этих вопросов относится к стратегии и начинаются со слова «что», часть со слова «как», и это вопросы, которые раскрывают тактику. Хочу сразу предупредить, отвечать на эти вопросы необходимо последовательно. Человек склонен перескакивать через ступеньки. Я не рекомендую это делать, так как если хотя бы даже на один вопрос у вас будет нечеткий ответ, или его не будет вовсе, ваша карта будет неадекватной. Соответственно, вы рискуете заблудиться. Алгоритм ответов на вопросы таков. Перехожу к следующему вопросу только в случае, если четко знаю и могу рассказать ответ на предыдущий. Хочу еще раз заострить ваше внимание, читатель. В переговорах не работает принцип Наполеона Бонапарта, который так любим в нашем обществе. Ввяжемся в бой, а там посмотрим. Ввязавшись в бой, вы рискуете потерять выгоду. Лучше действовать по принципу Сунь-цзы. Полководец медлит, потому что разглядывает победу. Или, говоря по-русски, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Именно поэтому вопросов 7. Великолепная семерка.

Если эта работа проделана успешно, то результат может дать правильные ориентиры для последующего действия или даже предопределить его успех. В 1940 году Сергей Виноградов был назначен советником в полпредство, тогда так называлось посольство СССР, в Турции. Это была вторая должность после посла. Вскоре, оставшись поверенным в делах в Анкаре, Виноградов получил и пост полпреда, посла. Тогда ему было 33 года. Пост нашего представителя в Турции рассматривался и сейчас рассматривается как ответственный. Но его важность возросла еще больше после того, как нацистская Германия развязала агрессию против Советского Союза. Турция в войне не участвовала. Там действовали не только посольства СССР и других союзных государств, но и гитлеровское посольство. И от того, на чью сторону может встать такая важная в военно-стратегическом смысле страна, как Турция, зависело очень многое. Особую опасность для СССР представлял вариант ее вступления в войну на стороне Германии. Намерения Турции оставались загадкой, и Советский Союз держал на границе с этой страной большую группу войск. Случай, о котором идет речь, произошел осенью 1942 года. Накал борьбы на советско-германском фронте в тот момент достиг высшего предела. Внимание всего мира было приковано к Сталинграду. Там развернулось сражение, исход которого много значил не только для положения дел на полях Великой Отечественной войны, но и для всего мира. А на юге гитлеровская танковая армада рвалась к Баку, чтобы открыть путь Германии в Иран и на Ближний Восток. Гитлеровская армия захватила перевал главного Кавказского хребта, в результате чего лишь узкая полоска территории Закавказья отделяла линию фронта от границы Советского Союза с Турцией. В тот момент Виноградов получает указание срочно прибыть в Москву без объяснения причин. Путь до Москвы был непростым. В МИДе, куда посол заехал сразу после прилета в Москву, никаких пояснений он не получил. Собеседники пожимали плечами и поднимали палец к небу, мол, указание идет с самого верха. Виноградова разместили в гостинице и сказали ждать сигнала. Сигнал последовал среди ночи в виде короткой фразы «За вами послана машина». Что дальше произошло, я расскажу, сохраняя колорит рассказа самого Виноградова. Машина привезла его на ближнюю дачу. Войдя внутрь, Виноградов оказался перед Сталином. Он сидел за обеденным столом с несколькими членами Политбюро. Виноградов поздоровался и в ответ услышал слова Сталина. «Налить послу водки». Налили. «Пей, посол». Виноградов выпил, естественно, за здоровье. «Скажи, посол, начнет Турция войну против нас или нет?» «Нет, товарищ Сталин, не начнет». «Налить послу еще водки». Налили. «Пей, посол». Выпил, повторив свой тост. «Так начнет Турция войну против нас или нет?» «Не начнет, товарищ Сталин». «Хорошо, посол. Возвращайся в свою Анкару. Но помни ответственность, которую ты здесь на себя взял». Виноградов улетел. Сталин дал указание снять войска, прикрывавшую нашу границу с Турцией, на случай, если бы Турция решила выступить на стороне Германии. Эти войска были переброшены под Сталинград и усилили нашу армию в решающий момент битвы величайшего исторического значения. Далее из воспоминаний Дубинина, профессора МГИМО, автора книги «Мастерство переговоров». Когда я услышал этот рассказ, я был под сильным впечатлением. Я спросил, что дало вам основание, Сергей Александрович, занять такую позицию в разговоре со Сталиным? Может быть, вам что-то шепнули турецкие собеседники? Или вы располагали какой-нибудь информацией? «Нет», — сказал он, — «ничего этого не было. Турецкие представители вели себя в разговорах со мной весьма корректно. С министром иностранных дел мы иногда даже поигрывали в шахматы, но государственными секретами они со мной не делились. Не было у меня и секретной информации. Но в ответе, который я дал Сталину, я был уверен». И он пояснил. Это было выводом из всех моих наблюдений за настроениями в Турции и ее руководстве. Порой это значит больше, чем знакомство с какими-либо секретными материалами. Можно выделить два случая получения информации.